«Не вертите, не вертите. Давайте скорее кончать все это. Какая просьба?» «Мне не нужны данные о численности ваших дивизий, полков и рот. Я знаю это лучше, чем вы. Мне не нужен ваш план Забайкальского укрепрайона. Я знаю все, что происходит у вас в штабе, Василий Константинович. Так вот, когда вас, военного советника, спросит руководство, которое получит наш меморандум с требованиями, пока вам неизвестными, вы должны будете сказать всю правду вашему уважаемому руководству». «О чем?» «О том, что воевать вам примерно еще года два будет не под силу». «Это же, кстати, именно та точка зрения, которую вы недавно высказывали на заседании Совета министров в Чите. Грубо говоря, посоветуйте своему правительству принять наш меморандум». «А меморандум ваш будет каков?» «Хочется узнать». «Очень». «Закурите?» «Здоровье берегу». «Ну, разумно». «Так требования-то каковы?» «Что вы от нашей делегации потребуете?» «Услуга за услугу, Василий Константинович». «Нет, господин хороший, я в невыгодном положении. Вы всегда скажете в случае чего, что я достал текст японских требований неофициальным путем, и все это ложь, а русские ведут себя провокационно, чтобы сорвать переговоры. Разве нет? Именно так и поступите». «Зачем вы плохо обо мне думаете, Василий Константинович? Разведчики — обязательные люди». «Шрамик у вас на роже не от битья?» «Ага, били», — быстро кивает головой начальник имперской разведки Ицувама. «По роже. Любит русский народ изящными намеками изъясняться. Мочи нет». «Смешно подметили. А за что лупили?» «За что?» — переспрашивает Ицувама. «За то, что желтые. Я, изволите ли видеть, в течение 10 лет был няней в доме у одного просвещенного российского интеллигента, который сейчас очень знаменит во Владивостоке и поддерживается нами. Так вот от него. За плохую стирку носовых платков для дочки». Блюхер и начальник имперской разведки молча смотрят друг на друга. «Крепко нас не любите?» — спрашивает Блюхер. «Вы имеете в виду красных или вообще нацию?» «Так ведь теперь вся нация красная, как ни крути». «Оттенки пока сохраняются. Скоро сойдут». «Постараемся задержать процесс. Так как же, дружба?» «Не выйдет, няня!» — улыбается Блюхер. «Хорошо, что про шрамик свой вовремя рассказал. А то я тебя хотел звездануть промеж глаз. У меня кулак, ты видишь? Потрогай, потрогай, не бойся, чудак». «Да я вижу, кулачок весьма тяжел. Всего хорошего, Василий Константинович». «Пока», — отвечает Блюхер и снова ложится, укрывшись с подбородком. «Спокойной ночи, нянечка. Пистолетик только мой верни, а то воровство это не солидно». Ицувама достает из кармана пистолет, протягивает его Блюхеру. «Положи на столик», — говорит Василий Константинович, — и сонно зевает. Японец кланяется Блюхеру и идет к двери. «Не жаль вас», — говорит он, задержавшись. «Вы уже погибли, потому что говорили со мной. А это вам всегда могут поставить вину. И я эту нашу беседу подтвержу. В том случае, конечно, если вы вдруг не захотите вновь встретиться со мной. Вы приятны мне, Блюхер. Вы, поверьте, люди моей профессии нельзя ошибаться в диагнозах. Станете великим человеком. Но чем больше величия, тем страшнее падение. До свидания. Примите мои извинения». Трое исчезают, словно и не было их. Нота правительства Дальневосточной Республики правительству Японии. Правительство Дальневосточной Республики, несмотря на присутствие японских оккупационных войск на территории Дальневосточной Республики, решило приступить к переговорам с японским правительством с целью установить дружеские отношения между Дальневосточной Республикой и Японией и создать возможность мирного сотрудничества между населением обеих стран в деле промышленности и торговли. При этом правительство Дальневосточной Республики полагало, что развитие хозяйственной жизни населения Дальневосточной Республики отразится благоприятно и на интересах японской торговли и промышленности. Начав переговоры в городе Дайрене с представителями японского правительства, уполномоченные Дальневосточной Республики сознавали, что основным препятствием к установлению мирного сотрудничества между обоими государствами является присутствие японских войск в Приморской области и в других местах территории Дальневосточной Республики. А также наличие в этих районах враждебных Дальневосточной Республике русских организаций и вооруженных отрядов, неизменно встречающих определенную поддержку со стороны японского военного командования. Правительство Дальневосточной Республики было уверено, что одновременно с началом переговоров о дружбе между Японией и Дальневосточной Республикой в городе Дайрене японское правительство приступит к выводу своих войск из пределов Дальневосточной Республики и сделает все необходимое, чтобы враждебные Дальневосточной Республике организации и отряды не могли пользоваться покровительством японских войск и их командования. Представителями японского правительства во время переговоров в городе Дайрене были сделаны соответствующие заявления представителям Дальневосточной Республики о том, что никакой поддержки означенным мятежным организациям со стороны японских военных отрядов и японских властей в будущем оказано не будет. Тем не менее, правительство Дальневосточной Республики с величайшим сожалением вынуждено констатировать, что это заявление представителей японского правительства не было осуществлено на деле. Правительство Дальневосточной Республики получило целый ряд сообщений, указывающих, что во время переговоров о дружбе и мирной торговле между представителями Дальневосточной Республики и Японии мятежные организации в районе расположения японских войск продолжали пользоваться и прямым, и косвенным содействием японских отрядов и японских властей в своей борьбе против Дальневосточной Республики. Организация русских реакционеров, именующихся правительством Меркулова, продолжает производить распродажи присвоенного ею преступным образом государственного и частного имущества Дальневосточной Республики, находящегося в городе Владивостоке и его районе. Причем сделки на покупку этого имущества заключаются японскими фирмами с одобрения японских органов власти. Возмущенная такими действиями контрреволюционных организаций отрядов русское население Приморской области пытается защитить свою жизнь и достояние собственными силами. Эта самозащита, принимая форму так называемого партизанского движения, зачастую приводит к разрушению имущества Дальневосточной Республики в Приморье и к вооруженным столкновениям в этом районе. В течение последнего месяца зверские действия русских контрреволюционных организаций, находящихся в районе расположения японских войск, достигли своего апогея. В городе Владивостоке и в окрестностях происходят массовые аресты ни в чем не повинного мирного населения. Арестованные подвергаются истязаниям и пыткам, расстреливаются десятками без всякого суда и следствия. В октябре был зверски убит уполномоченный Дальневосточной Республики гражданин Цейтлин, командированный правительством во Владивосток с целью добиться прекращения происходящих там беззаконий и разрушений. Ответственность за все эти беззакония и жестокости лежит не только на контрреволюционных организациях Владивостокского района, которые в своих потугах мешать законным властям Дальневосточной Республики доходят до неслыханных зверств и жестокостей. Косвенным образом Эта ответственность падает и на японское военное командование, а также и на японское правительство, которое, продолжая оставлять свои экспедиционные войска на этой территории и оказывая содействие и поддержку контрреволюционным организациям и отрядам на этой территории, дает возможность последним безнаказанно учинять все указанные насилия над русским населением.